Пока мы по Кавказу лазаем, и в задыхающейся раме кура ползет атакой газовую, Карагве сдавленной горами, и в августовский свод из мрамора, как обезглавленных гортани, заносят яблоки Адамовы казненных замков очертанья. Пока я голову заламываю, следя, как шеи укреплений плывут по синеве сиреневой и тонут в бездне поколений, пока, сменяя рощи вязовые, курчавится лесная мелочь, что шепчешь ты, что мне подсказываешь, Кавказ, Кавказ, о, что мне делать? Объятье в тысячу охватов, чем обеспечен твой успех? Здоровый глаз, за века спрятав, над чем смеешься ты, Казбек? Когда от выси сердце ёкает, и гор колышутся кадила, ты думаешь, моя далекая, что чем-то мне не угодило? И там, у Альп, вдали Германии, где также чокаются скалы, но отклики еще туманнее, ты думаешь, ты оплошала? Я брошен в жизнь, в потоки дней, катящую потоки рода, и мне кроить свою трудней, чем резать ножницами воду. Не бойся снов, не мучься, брось, люблю и думаю, и знаю. Смотри, и рек не мыслит врозь существование. Ткань сквозная. 1931 год.